Об этом же свидетельствуют данные Одорика де Порденоне, монаха Иордана и многих других путешественников. Описывая китайские суда, Ибн Батута рассказывает, что на самых крупных джонках, термин «джонка» или «гонг» был в ходу уже в те времена, находилось 600 матросов и 400 воинов. Вместе с матросами в каютах жили и их дети. В деревянных катках матросы сажали разные овощи и имбирь. Капитан такого судна напоминал собой великого эмира. Когда он сходил с корабля, впереди его шествовали лучники и абиссинцы, африканские рабы, с копьями, мечами, барабанами, рогами и трубами. Прежде чем описать долгий путь от Китая до Персии и рассказать о встреченных островах и странах, Марко посвятил целую главу и Японии. Сам он там не бывал, и его описание Японии, которое он называет Типанго или Типингу, представляет собой смешение реальных фактов и вымысла. Останавливаться на этом здесь нет нужды. Достаточно сказать, что Марко помещает японские острова на 1500 миль от азиатского материка. Жители белы, у них множество золота, даже крыши царского дворца покрыты золотом. Полы в нем выложены тоже чистым золотом в два пальца толщины. Там обилие жемчуга, розового и белого. Когда хоронят покойника, в рот ему кладут жемчужину. Такие рассказы Марко Поло воспламеняли дух Колумба. Книгу Марко он брал с собой в свое первое великое плавание. Книга дошла до нас. На ее полях имеется много собственноручных заметок Колумба. Ошибочно указанные венецианским путешественником расстояния, конечно, сбивали Колумба во всех его расчетах и предположениях относительно местоположения островов и длины пути к ним. За фантастическим описанием жителей японских островов следует беглый рассказ о попытках Хубилая завоевать Японию. Снаряжено было несколько экспедиций. Подготовка к последней из них оборвалась со смертью великого хана. Примечание. Весьма полный интересный отчет об этой неудачной попытке монголов подчинить своей власти Японию можно найти в книге Накаба Ямада «Монгольское вторжение в Японию». Лондон, 1916 год. Конец примечания. Свой рассказ о поражении монголов Марко вновь вставляет абзац, где описывает чудо. В руки монголов будто бы попалось несколько японцев, которых было невозможно ни сразить, ни поранить даже мечом, так как их защищали некие драгоценные камни, вставленные в правую руку между мясом и кожей. В кавычках. Эти, цитата, «дьявольским искусством заколдованные камни», конец цитаты, защищали их и от смерти, и от раны, нанесенной железом. Тем не менее, пишет Марко, камни не избавили японцев от гибели, ибо, цитата, «велели тогда монгольские князья перебить их палицами», конец цитаты. О подобном поверье рассказывает и монах Одорико. «На индийских островах, Борнео, — говорит он, — среди камышей на земле разыскивают некие камни, цитаты, и они наносят своим сыновьям глубокие раны в руку, и в раны вкладывают эти камни, и благодаря силе этих камней они знают, что железо не может причинить им вреда». Конец цитаты. Свой рассказ о японцах Марко заключает восхитительной подробностью. Какой-то японец, захватив в плен врага, пригласил к себе в дом друзей и угостил их вареным мясом пленника, самой лучшей едой, в кавычках. Первая страна, которую Марко описывает после рассказа об отплытии из Китая, царство Чампо, Чамбо в Индокитае. Царство это платило дань великому хану. Марко указывает, что в Чампе он был в 1285 году. В некоторых рукописях даются другие годы, от 1275 до 1288. Марко убедился, что в царстве Чампа действует сеньоральное право «первой ночи», в кавычках, это пресловутое установление феодальной Европы, которое так высмеяли в своей комедии местные обычаи Бомонт и Флетчер.